Пока мы с шефом решали наши маленькие и большие проблемы, народ подтянулся на рабочие места. Я поздоровалась с Димкой Копыловым, мы перебросились парой фраз о том о сём, и я уже собралась выйти из редакции. «Майя!» Я обернулась. Мне ласково улыбалась Ася Курочкина. Честно говоря, я не люблю, когда Ася улыбается. Нехорошая у нее улыбка, неискренняя. Но когда она пытается улыбаться ласково, смотреть на нее особенно неприятно. Финиш, одним словом. Я затормозила. «Привет!» «Здравствуй», — ответила я сдержанно. Ася подошла ко мне и взяла меня под руку. Я с трудом удержалась от желания отодвинуться. Ася мне и сама по себе мало симпатична, а уж в сочетании с бандитом Азиком и того меньше. Но я пересилила естественную брезгливость и не освободила руку. «Уходишь?» — спросила Ася. «Да», — ответила я, глядя в пол на Асины ножки. Ножки были обуты в дорогие туфельки из змеиной кожи. Лично я на такие не потяну, не по карману. Интересно, каким местом она их заработала? Хотя нет, не интересно. «Я провожу», — предложила Ася, — «до двора». Я молча пожала плечами. Понятно, что барышне нужно со мной о чем-то поговорить. Даже догадываюсь, о чем. Хорошо, что шеф меня предупредил об изменениях в личной Асиной жизни. Не дай бог ляпнуло бы что-то про ее нового спонсора. Мы вышли во двор перед редакцией. «Пройдемся до машины?» — предложила Ася. Я с удивлением посмотрела на нее. «Вчера мы с Асей не виделись, поэтому она про мою дефективную Ниву знать не может. Хотя новости у нас в редакции распространяются быстро». «Машина там», — сказала я и показала на свою Ниву, стоявшую немного левей. «Ты купила машину?» — удивилась Ася. «Ну да», — в свою очередь удивилась я. «О чем же ты говоришь?» Ася ревниво последила за движением моей руки. Увидела старую облезлую тачку неопределенного цвета и сразу успокоилась. «Твоя?» — спросила она, кивнув подбородком на мою развалюху. «Моя», — подтвердила я с материнской гордостью. «Симпатичная», — снисходительно похвалила Ася. Ее настроение поднималось вверх прямо на глазах. «Только я не про твою машину, я про свою». «Ты купила машину?» — на этот раз удивилась я. Впрочем, вру, не удивилась, изобразила удивление. «Нет», — небрежно ответила Ася, — «не купила, подарили». И она подвела меня к небольшому симпатичному автомобильчику, на котором красовался знакомый логотип — лев, поднявшийся на задние лапы. «Пежо», — констатировала я, рассматривая сияющую новенькую иномарку. «Пежо», — подтвердила Ася скромненько. «Блеск», — похвалила я, — «поздравляю». «Спасибо». Ася скользнула внутрь салона и распахнула дверцу пассажира. Мне пришлось усесться рядом с ней. «Нравится?» — я оглядела салон. «Нравится». «Классная машинка!» — никак не могла успокоиться Ася. «На такой только в рай въезжать». «Ну, с этим лучше не торопиться». «Да». Минуту мы молчали. Наверное, я ей немного завидовала, потому что в голове у меня вертелась расхожая Асина фраза. «Знаешь, каким местом она ее заработала?» «Знаю, но не скажу, как Явлинский». «У тебя личное расследование?» — прервала Ася затянувшуюся паузу. «Что-то вроде того», — она кивнула. «По Терехину». «Ась», — сказала я мягко, — «ты же знаешь». «Говорить о работе заранее — плохая примета». «Я не просто спрашиваю», — ответила Ася. «То есть не из любопытства». Я вежливо подняла брови, изображая интерес. «Отдай мне Дердекина», — попросила вдруг Ася. Я так удивилась, что даже не сразу нашла ответ. «Отдать Дердекина? Что ты имеешь в виду?» «Не притворяйся», — сказала Ася нетерпеливо. «Я знаю, что шеф поручил тебе разработку нового клиента». Я промолчала. «Давай поделимся», — предложила Ася задушевным тоном. «Я даю тебе материалы по Терехину, все, какие есть, а ты...» Она сделала паузу. «А я?» «А ты отдаешь мне интервью с Дердекиным, ну и вообще всю разработку клиента, лады?» «Ась», — начала я, осторожно подбирая слова, — «ты прекрасно знаешь, что работу распределяет шеф. Попробуй предложить ему то же самое. Если он не против, ради бога, разрабатывай кого угодно». Ася откинулась на спинку сиденья. «Шеф против», — сказала она ровным голосом. «Я уже просила». Я пожала плечами. «Ну а я-то чем могу тебе помочь?» «Откажись от статьи», — ответила Ася. Я оторопела. «Ася, ты здорова?» «Я здорова», — подтвердила Ася. Повернула голову и негромко добавила. «И ты пока здорова». Я наклонила голову к плечу и с интересом оглядела коллегу с головы до ног. «Похоже, мне только что угрожали. Интересная мысль. А на что же я буду жить?» «Деньги не проблема», — продолжала Ася, нервно оглядывая двор. «Сколько ты хочешь за эту работу?» «У тебя столько нет», — ответила я. «У меня, может, и нет, у других есть». Я вспомнила нашего маленького круглозадого бандита и, понимающе кивнула. «Ясно, откуда ветер дует. Неясно другое. Нафиг ему все это нужно?» Неужели он как-то причастен к смерти Терехина? Может, это Азик нашел способ напугать его до смерти? Решил остаться единоличным хозяином города? А что это мысль? Но если это так, то шеф прав. Туда лучше не соваться. Можно поломать шею. «Я подумаю», — сказала я. «Подумай», — согласилась Ася. «Только недолго. Скажем, до завтра». Я вздохнула. Приятно думать, что главарь местной организованной группировки так сильно меня боится, но мне в это почему-то не верится. Дело вовсе не в моей скромной персоне и вовсе не в этом смешном журналистском расследовании. «А в чем тогда? В чем?» «Хорошо», — согласилась я кротко. «Я подумаю до завтра». «Отлично». Ася вылезла из салона. Я поняла это как приглашение выметаться к чертовой матери. Вылезла из машины и аккуратно прикрыла дверцу. Машинка была такая новенькая и сверкающая, что хотелось перевязать ее розовой ленточкой. «Пока», — сказала Ася и пошла прочь. Я проводила ее задумчивым взглядом. «Думаете, я испугалась?» «Как бы не так. Всякое давление вызывает у меня обратный рефлекс. Самым развитым чувством у меня является чувство противоречия. Спорить с Асей я не стала по одной простой причине. Мне нужно все хорошенько обдумать. Допустим, что за этим предупреждением стоит маленький турсун с большим заде. Непонятно другое. Зачем ему понадобилось на меня давить? Да еще в такой откровенной форме. Чем ему может помешать мое дилетантское расследование? Кто я такая? Какие у меня возможности? Особенно по сравнению с ним. Нет, тут что-то не так. А может, Ася просто хочет лишить меня выгодного заказа? Может, она решила воспользоваться своими неформальными отношениями с бандитом, чтобы сделать карьеру? Тоже вполне возможно. Я развернулась и пошла к своей Ниве цвета баклажан. Ясно одно. От своей работы я теперь не откажусь даже под дулом автомата. Я споткнулась и суеверно сплюнула через плечо. Нет, под дулом, конечно, откажусь. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Я уселась в машину, выехала из ряда и развернулась. Мой путь лежал в обратном направлении, туда, где высилась над городом огромная телебашня. На частном телеканале, принадлежавшем Терехину, работал мой бывший однокурсник Вовка Сагалаев. Одно время он был в меня влюблен и даже сделал мне предложение, кажется, на четвертом курсе. Но я с подачи родителей твердо заявила: сначала диплом, потом глупости. Или, как поется в одной популярной песне, первым делом самолеты. Вовка огорчился, но ненадолго. Замену мне он нашел так неприлично быстро, что я даже немного обиделась. Впрочем, Танюшка — отличная девчонка, и мы с ней даже немного подружились. Они с Вовкой поженились на пятом курсе, после чего Танюшка ушла в декрет. Даже не знаю, закончила она в итоге университет или так и осталась с моральным удовлетворением. Хотя каждому свое. Кто-то роет копытом землю, стремясь добиться денег и признания. Кто-то получает больше радости от готовки семейных обедов. Люди разные, нельзя их равнять по себе. Интересно, а чего хочу я? Мысль показалась занятной, но додумать ее до конца я не успела, потому что приехала. Я предъявила охраннику свою корочку, и шлагбаум перед воротами поехал вверх. Я завела машину во двор, приткнула ее на свободный пятачок и хлопнула дверцей. Тут же осадила себя, напомнив, что машина старенькая, ее беречь надо. Кто знает, сколько лет мне придется ждать новую, если вообще когда-нибудь дождусь. Я вошла в большой прохладный вестибюль, поднялась на второй этаж и пошла по длинному коридору, разглядывая таблички на дверях. На работе у Вовчика я была не раз. Знаю, что на месте он находится безотлучно, потому что возглавляет информационную редакцию и координирует действия всех корреспондентов. Предупреждать о своем приезде я не стала еще по одной эгоистической причине. Мне не хотелось, чтобы Вовчик успел обдумать предстоящий разговор. По опыту знаю, что экспромтом получается лучше, живенько получается. «Всем привет», — сказала я, входя в редакцию. «Привет», — мрачно откликнулся бородатый парень, сидевший в комнате в гордом одиночестве. «Я Майя», — представилась я. «Очень приятно. Я Гена». «Рада познакомиться, Гена. Вы, наверное, новенький?» «Новенький», — мрачно подтвердил бородач. «Неделю как устроился». «А что ж вы такой мрачный?» — удивилась я. Гена издал тоскливый вздох. «Так умер наш хозяин», — сказал он грустно. «Ничего», — утешила я. «Без работы не останетесь». Бородач немного оживился. «Думаете?» «Уверена. Кто-то все равно вас к рукам приберет». «Кто? Азик?» «Или городская администрация», — не согласилась я. «Скоро выборы, свой канал не помешает». Бородач встрепенулся еще веселей. «Да, похоже. А мы тут сидим, предаемся скорби». «Нет, птичку, конечно, жалко», — проявила я лояльность. Умер человек и все такое. Но это же не конец света. В общем, нет. Видите? Бородач преисполнился ко мне благодарности. «Хорошо, что вы пришли», — сказал он проникновенно. «Я до этого почти полгода без работы сидел. Так перебивался заказными статейками. Надоело до ужаса». «Понимаю», — посочувствовала я. «Не понимаете», — заспорил бородач. «Понимаю, понимаю», — заверила я. «Сама тем же самым занимаюсь». И, не давая бородачу опомниться, спросила: «А Сагалаев где скорби предается?» «В столовой», — ответил мой новый друг. «А вы почему не обедаете?» Гена указал бородой на телефон. «Дежурю». «Сочувствую». «Да ладно, кто-нибудь вернется, подменит». «Ну, тогда я пойду». «Уже», — расстроился Гена, — «посидели бы. С вами так приятно общаться». «Я вернусь», — пообещала я. Бородач вздохнул и смирился. Я улыбнулась ему на прощание и покинула редакцию.